Настоящая сущность, все освещающее, это я, а ум только его орудие, посредством которого я овладевает мозгом и через него внешними инструментами или приемниками впечатлений. Внешние инструменты – глаза, уши, нос и прочее – принимают впечатления и передают их органам или соответствующим нервным центрам. Последние, на санскрите называемые индрии, выручают эти ощущения уму, а ум передает их дальше, в свой более глубокий слой, читту, и представляет их царю царей, властелину на троне, сущности человека, его я. Тот рассматривает их и отдает свои приказания. И на этом этапе процесса они образуют волю, которая на санскрите называется будхи. Тогда ум немедленно действует опять на органы, а органы на внешнее тело.